Глава 11. 10 эмоций силы. Нельзя превратить тьму в свет, а апатию в движение без эмоций. Карл Янг. Я хочу представить вам одного парня по имени Уолт. Это хороший, порядочный человек, который всегда старается делать все правильно. Он построил свою жизнь по определенной схеме. Все должно находиться на своих местах и в должном порядке. Всю неделю он ежедневно поднимается ровно в 6:30 утра, принимает душ и бреется, быстрыми глотками выпивает чашку кофе, заворачивает завтрак, состоящий из бутерброда с копченой колбасой и печенья, и выбегает из дому в 7:10. 45 минут тратит на дорогу и подходит к своему рабочему столу в 8:00. Садится и выполняет ту же работу, которую выполняет на протяжении последних 20 лет. В 17:00 он отправляется домой. Открывает бутылку прохладительного и берет в руки пульт от телевизора. Часом позже приходит домой его жена, и они решают, что съесть на ужин. То, что осталось от вчерашнего, или поставить в микроволновую печь пиццу. После ужина он смотрит телевизионные новости, в то время как жена купает детишек и укладывает их спать. Не позже 21:30 он уже в постели. Выходные он посвящает работе во дворе, моет машину и бездельничает. Уолт и его новая жена вместе уже 3 года, и хотя он не назвал бы их отношения пылающими страстью, они устраивают его, несмотря на то, что со временем окажется, что они во многом повторяют те же самые модели, которые были в первом браке. А вы знаете кого-нибудь, кто живет так же, как Уолт? Может быть, это близкий вам человек, которому в равной степени незнакомы как опустошенность и упадок духа, так и вспышки страсти и радости? Как-то я слышал такое высказывание, что разница между бороздой и могилой в 2 метрах, а приблизительно столетие тому назад Торо обнаружил, что большинство мужчин ведут жизнь, полную отчаяния. Когда мы перешагнули в следующее столетие, эта фраза стала, к сожалению, более популярна, чем когда-либо прежде. Если я и заметил в массе писем, которые получал с тех пор, как написал книгу о власти над собой, что-то общее, то это то, что большинство людей живут именно по такому образцу. Что происходит не только потому, что они хотят избежать страданий. Жадностью используют любую возможность почувствовать себя более живыми, более пылкими, более энергичными. С моей точки зрения, все мы, похоже, инстинктивно понимаем опасность эмоциональной скудости и отчаянно ищем средства заставить свое сердце затрепетать вновь. Очень многие люди заблуждаются, считая, что эмоции не подвластны их контролю, что это что-то такое, что происходит спонтанно, как реакция на события нашей жизни. Часто мы боимся эмоций, как каких-то вирусов, которые незаметны, пока мы находимся в состоянии покоя, и набрасываются на нас, когда мы оказываемся наиболее ранимы. Иногда мы думаем о них, как о бедных родственников нашего разума, и недооцениваем их. Или считаем, что эмоции возникают в ответ на поступки или слова других людей. Что общего во всех этих глобальных убеждениях? Ошибочное представление о том, что мы не в состоянии контролировать эти загадочные явления, называемые эмоциями. В стремлении избежать определенных эмоций, люди часто идут на серьезные, а порой даже смешные поступки. Они прибегают к наркотикам, пьянству, обжорству, азартным играм, впадают в глубокую депрессию. Чтобы как-нибудь не ранить любимого человека, или чтобы он не ранил их, они подавляют все эмоции, становятся эмоционально неполноценными, и в итоге разрушают все то, что соединяло их, вызывая таким образом чувство опустошенности у самых любимых людей. Я пришел к выводу, что существуют 4 основных способа, с помощью которых люди справляются с эмоциями. Какой из них вы использовали сегодня? Первый. Желание избежать. Все мы хотим избежать болезненных эмоций. В результате большинство людей пытаются избегать любой ситуации, которая может привести к эмоциям, которых они боятся. Или, что еще хуже, некоторые стараются не испытывать вообще никаких эмоций. Если, например, они боятся отказа, то стараются избегать любой ситуации, которая может привести к отказу. Они шарахаются от завязывания любых отношений. Они не идут на работу, которая чревата проблемами. Желание справиться с эмоциями таким образом является основной ловушкой, поскольку оно дает возможность избежать негативных ситуаций и может защитить вас на короткое время, но в то же время лишает вас удовольствия ощутить в полной мере любовь, интимную близость и расположение, к которым вы больше всего стремитесь. И главное, вы все равно не можете избежать чувств. Гораздо более действенным способом является умение найти скрытые позитивные значения в том, что считали раньше негативными эмоциями. Второй. Отрицание. Вторым методом, как справиться с той или иной эмоцией, является стратегия отрицания. Люди часто пытаются избавиться от каких-либо чувств, утешая себя: «все не так уж плохо». Тем не менее, они внутренне поддерживают пламя этого чувства, все время думая о том, насколько все ужасно, или как кто-то мог обойти их, или почему то, что они делают правильно, все равно получается не так, как надо, и почему это всегда случается именно с ними. Другими словами, они никогда не изменяют своей сосредоточенности или физиологии и продолжают задавать одни и те же деморализующие вопросы. Испытывая ту или иную эмоцию и притворяясь, что этого нет, они лишь вызывают этим еще большее страдание. И опять-таки, игнорируя информацию, которую пытаются сообщить вам данные эмоции, вы не поправите дело. Если информация, которую пытаются донести до вас эмоции, не принимается во внимание, то это лишь усиливает силу тока. Они становятся настолько интенсивными, что вы, в конце концов, уже не можете не обратить на них внимания. Стремление отрицать свои эмоции не является решением проблемы. В этой главе вы познакомитесь со стратегией понимания эмоций и правильного их использования. Третий. Соперничество. Многие люди перестают бороться со своими болезненными эмоциями, занимая позицию полного потакания им. Вместо того, чтобы узнать, какую позитивную информацию несут им данные эмоции, они усиливают их и причиняют себе еще большую боль. Они считают это своеобразным признаком мужества и начинают соперничать с другими людьми, как бы говоря: «Вы думаете, что сделали мне плохо? Так я могу сделать себе еще хуже». Это буквально становится частью их сущности, способом показать свою необычность. Они начинают гордиться тем, что им хуже, чем кому-либо другому. Но, как вы можете представить, это самая опасная ловушка из всех. Такого подхода следует избегать всеми силами, поскольку он становится всеобъемлющим пророчеством, когда человека полностью захлестывают негативные чувства, и он как бы сам себя загоняет в настоящую западню. Гораздо более действенным и здоровым способом справиться с эмоциями, которые мы считаем болезненными, является осознание, что они служат позитивной цели. Четвертый. Познание их и использование. Если вы хотите, чтобы в вашей жизни все шло как надо, то должны заставить свои эмоции работать на вас. Вы не можете убежать от них, не можете их приглушить, не можете их ограничить или обмануть себя относительно их значения. Но вы не можете также позволить им управлять вашей жизнью. Эмоции, даже те, которые кажутся бесполезными на короткое время, на самом деле подобны внутреннему компасу, указывающему направление действий, которые вам следует предпринять, чтобы достичь поставленной цели. Не зная, как пользоваться этим компасом, вы отдаете себя на расправу психологическому срыву. Многие терапевтические дисциплины начинаются с ошибочного предположения, что эмоции являются нашими злейшими врагами или что наше эмоциональное состояние берет свои корни в прошлом. Суть в том, что мы с вами можем в один момент перейти от плача к смеху, если модель нашей умственной сосредоточенности и физиологии не будет достаточно разрушена. Например, Фрейд, проводя сеансы психоанализа, искал глубоких темных тайн в нашем прошлом, чтобы объяснить наши нынешние трудности. А мы знаем, что если что-то упорно ищешь, то обязательно это найдешь. Если вы постоянно ищете причины, почему ваше прошлое подрезает крылья настоящему, или почему вас так скрутили обстоятельства, то ваш мозг будет подыгрывать вам, обеспечивая подтверждение, чтобы подкрепить ваш запрос и выработать соответствующие негативные эмоции. Насколько было бы лучше принять глобальное убеждение, что ваше прошлое не имеет ничего общего с будущим? Единственным способом эффективного использования ваших эмоций является понимание того, что все они служат вам. Вы должны учиться на своих эмоциях и использовать их для получения результатов, которые необходимы вам для достижения более высокого, качественного уровня жизни. Эмоции, которые вы прежде считали негативными, являются всего лишь призывом к действию. Кстати, вместо того, чтобы называть их негативными эмоциями, начиная прямо с этой главы, давайте называть их сигналами к действию. Когда вы ознакомитесь с каждым сигналом и тем, какую несет в себе информацию, ваши эмоции перестанут быть вашими врагами. Они станут вашими союзниками, друзьями, наставниками и инструкторами. Они будут направлять вас к сверкающим жизненным высотам, помогая преодолеть самые деморализующие влияния. Умение использовать эти сигналы освобождает от всякого рода страхов и позволяет ощутить все духовное богатство человека. Достигнув этой точки, вы должны изменить свои глобальные убеждения относительно значения эмоций. Они не являются заменителями логики или результатом прихоти других людей. Это сигналы к действию, цель которых – попытаться привести вас к более высокому уровню жизни. Если будете реагировать на свои эмоции только с помощью модели избегания, то можете пропустить бесценную информацию, которую они несут в себе. Если вы будете постоянно упускать эту информацию и не сможете справиться со своими эмоциями, когда они впервые обрушатся на вас, то они перерастут в сокрушительный кризис. Все наши эмоции в определенном объеме, в определенное время и в определенном контексте играют важную и ценную роль. Осознайте, что эмоции, которые вы испытываете в каждый данный момент, являются даром, руководством, системой поддержки, призывом к действию. Если вы подавляете свои эмоции и пытаетесь устранить их из своей жизни, или если позволяете им накаляться и полностью завладеть вами, то вы расточаете один из самых драгоценных источников. Следовательно, кто является источником эмоций? Вы являетесь источником всех своих эмоций, вы сами создаете их. Многие считают, что им следует дождаться определенных событий для того, чтобы испытать желаемые эмоции. Например, они не позволяют себе испытывать чувство счастья, принимать любовь других или чувствовать уверенность в себе до тех пор, пока не осуществятся определенные ожидания. Но я советую вам не сдерживать позитивных чувств в любое время, в любом месте. На семинарах, которые я провожу недалеко от моего дома в Дель-Мар, штат Калифорния, мы разработали забавный якорь, который напоминал нам о том, кто действительно отвечает за наши эмоции. Эти семинары проводятся в оригинальном помещении в форме четырехугольной звезды в гостинице «Лаберг», расположенной прямо на берегу океана с одной стороны и возле железной дороги с другой. Примерно 4 раза в день мы слышим громкий свисток паровоза, проходящего мимо поезда. Некоторые участники семинара чувствовали раздражение, когда этот звук заставлял нас прерывать занятия. Не забывайте, что они еще не были знакомы с трансформационной лексикой. И я решил, что это послужит прекрасной возможностью, чтобы превратить раздражение в веселую минуту отдыха. С этого момента, сказал я, как только мы услышим гудок паровоза, мы будем веселиться. Я хочу посмотреть, сможете ли вы заставить себя испытывать приятные чувства, когда слышите звуки проходящего поезда. Мы всегда ждем, чтобы пришел кто-то или чтобы случилось что-то такое, что способствовало бы нашему хорошему настроению. Но кто определит, тот ли это человек и та ли это ситуация? Когда у вас появляется хорошее настроение, кто заставляет вас чувствовать себя хорошо? Вы сами. Но вы просто привыкли к тому, чтобы случилось А, Б или В, прежде чем вы позволите себе почувствовать подъем. Зачем же ждать? Почему не выработать привычку не сказать себе, что когда вы услышите гудок паровоза, вы автоматически почувствуете хорошее настроение? Ведь в этом гудке есть положительный момент, заключающийся в том, что он более вероятен, более предсказуем, чем те люди или события, которые могут явиться, а могут и не явиться, чтобы вызвать у вас позитивные чувства. Теперь, когда мы слышим звуки проходящего поезда, нас охватывает ликование. Слушатели тут же вскакивают с мест, приветствуя его громкими радостными криками, и ведут себя как сумасшедшие, включая врачей, юристов, членов руководящего состава крупных компаний, людей, которые придерживались раз и навсегда выработанной этики поведения до того, как прибыли сюда. А потом, рассаживаясь по своим местам, они начинают громко смеяться. Какой можно извлечь из этого урок? Никогда не нужно ждать кого-то или чего-то. Вам не нужна никакая особая причина для хорошего расположения духа. Вы просто можете принять решение обрести такое настроение прямо сейчас, просто потому что вы живете, потому что хотите жить. Поэтому, если вы являетесь источником всех своих эмоций, то почему не поддерживаете хорошего настроения все время? Опять-таки, это происходит потому, что ваши так называемые негативные эмоции посылают вам определенную информацию. Какова же информация этих сигналов к действию? Они сообщают вам: то, что вы делаете на данном этапе, не срабатывает. Причина, вызывающая переживание, является либо способом восприятия вами происходящего, либо процессом, который вы используете. То, как вы сообщаете о своих потребностях и желаниях людям, или действия, которые предпринимаете при этом. То, что вы делаете, не является достижением желаемого результата, и вам нужно изменить свой подход. Вспомните, что ваше восприятие направляется тем, на чем вы сосредоточиваетесь, и тем, как вы интерпретируете события. Вы можете изменить в один момент свое восприятие путем простого изменения привычки использования вашей физиологии или постановки лучшего вопроса. Процесс – это ваша форма общения. Может быть, вы слишком жесткий в общении, или этот процесс даже не отвечает вашим потребностям, и вы ждете, чтобы другие люди узнали о том, что вам нужно. Это может вызывать большие переживания, озлобленность и чувство обиды. Возможно, этот сигнал к действию, исходящий от чувства обиды, пытается дать вам понять, что необходимо изменить способ общения с тем, чтобы вы не испытывали снова чувство обиды в будущем. Чувство подавленности – очередной сигнал к действию, подсказывающий вам, что следует изменить восприятие проблем, которые вы хотите уладить и которые считаете перманентными или неразрешимыми. Или вам нужно предпринять какое-либо физическое действие, чтобы утрясти проблемы в какой-то одной области вашей жизни, с тем, чтобы впредь вы помнили, что способны ими управлять. Это реальная информация всех ваших сигналов к действию. Они просто помогут вам предпринять действия, чтобы изменить образ мышления, восприятие, форму общения или поведение. Эти призывы к действию служат для того, чтобы напомнить вам о том, что не следует уподобляться мухе, бьющейся о стекло в тщетной попытке выбраться наружу. Если вы не измените своего подхода, то никакое упорство в мире не будет компенсировано. Сигналы к действию шепчут вам, а может быть и громко взывают, в то время как вы испытываете страдания от необходимости изменить свои действия.